чем же источник беспокойства? Типы от мирового зла идут за ними очень плотно. Если они проследят вероятностную линию их с Джулией, совместного отдыха, то найдут и саму Джулию. А давно ли его шантажировали? Да ведь на Джулию можно выйти через прошлое. Но тогда нет гарантии, что она еще интересует Соло, что шантаж может удастся. И несмотря на то, что до встречи оставались уже минуты, при условии, что опекуны не откажутся наотрез, Соло решил хоть одним глазком глянуть на вероятностную линию Джулии. Конечно, надо быть в курсе дела. Вдруг она уже вовсю милуется с Патриком, а до Соло ей дела нет. Даже не садясь, просто прислонившись к стенке для большей устойчивости, Сол сосредоточился. На удивление долго искал знакомую вероятностную линию. Нашел, понял причину задержки и ужаснулся. Линия была абсолютно новая, и так мало хорошего она сулила, и просматривалась с трудом, возможно, потому что запутывала ее опытная, умелая рука. А определенность была лишь в одном. Через 26 минут, если верить компьютеру, Джулию должны были похитить. Картинка перед глазами встала яркая, цветная, не оставляющая сомнений. Двое мужчин поддерживали Джулию под локотки, подводили ее к белой Хонде. В машине сидел еще кто-то. Нападавшие выглядели уже не усатыми людоедами, а заурядными серо-спортивными личностями. «Мою подругу похищают. Мировое зло!» Сол ворвался в комнату опекунов. «Поехали срочно. 25 минут. Вечно ты со своими подругами». Ни в интонациях «ха», ни в движениях опекунов не чувствовалось желания ехать на выручку. «Подумаешь, подругой больше, подругой меньше». «Я вам говорю, если они будут ей угрожать, я им подчинюсь. Сделаю все, что они прикажут. Вам придется меня убить». «Вот сокровище». Ален взял сумку с оружием, вторую кинул Ха. «Поехали, что с тобой делать? Только скажи, куда?» Паутина вероятностных линий, сотканная мировым злом, была на этот раз прочной, как никогда. Светофоры и автомобильные пробки почти полностью парализовали движение. «Сиди за рулем не Ха, а другой шофер, вряд ли бы им удалось проехать больше километра. Ты уверен, что ее не полиция повезла на допрос?» — спросил на всякий случай Ален. «Да, уверен». Сол не стал уточнять. В его сознании горел циферблат обратного отсчета, и их автомобиль отставал от несущегося галопом времени. Все-таки к автостоянке они подъехали почти вовремя. Джулия пока только разговаривала с двумя мужчинами, но их машина стояла рядом, совсем рядом. «Надо отрезать их от машины!» — крикнул Сол опекунам. Противник попался достаточно опытный и мгновенно, по непонятным признакам, выделил их автомобиль. Один из мужчин схватил Джулию за руки, второй полез под пиджак за оружием, но достать не успел. Ален, выскочивший из машины на ходу, свалил его первым же выстрелом. Второй мужчина, державший Джулию, перехватил ее, загородился как щитом и приставил ей пистолет к виску. Ближайшая к ним задняя дверца Хонды угрожающе распахнулась. Ха выставил из окна руку, дожидаясь нужного момента. Когда похититель полуприсел, залезая в автомобиль, и отодвинул дуло от головы Джулии, последовал удар электрического хлыста. И Джулия, и нападавший, пораженные демонической молнией, упали на асфальт. Ожил Ален, начавший стрелять по ветровому стеклу Хонды. Сол не мог остаться в стороне. Автомат был в его руках уже давно. И сейчас, выпрыгнув из машины, он выпустил долгую очередь в распахнутую дверцу Хонды. Взревел мотор, Хонда дала задний ход, Ален все никак не мог попасть в шофера.